8. Дорога к кладбищу была длинная и извилистая. Обрыв находился сравнительно недалеко от города и нашего с Дианой домика. Вокруг ни души, даже птиц не было видно. С тех пор, как я умер, мрачное небо ни разу не озарилось солнечными лучами, но думать, что эти события как-то связаны, глупо. Я дошел до кладбища. Там мне открылся вид на многочисленные симметрично расположенные памятники. Большинство из них не было огорожено. Когда я проходил мимо могил в поисках своего захоронения, меня пробирала дрожь от осознания, под моими ногами находятся иссохшие трупы незнакомых людей, а где-то здесь и мое тело. Я ориентировался по датам и добрался до умерших в 2016 году. Мое внимание привлек кое-кто в черной куртке, его голову скрывал кожаный капюшон. Он сидел на коленях перед могилой, кулаки его сжимали стриженную влажную траву. Я взглянул на надгробную плиту. На ней стояла дата 23.01.2016. Выходит, этот человек умер ровно за год до моей смерти. Чтобы разглядеть имя покойного, я сделал шаг в сторону могилы. Незнакомец вздрогнул и обернулся. Мы оба застыли от удивления. Передо мной сидел тот самый вор в маске. Он попытался убежать, но на этот раз я оказался проворнее, мигом вцепился в его руку и повалил на землю, придавливая всем весом. Воришка сделал несколько отчаянных попыток сбросить меня, но я лишь сильнее свел его руки над головой. Парень оказался не таким сильным. Второй рукой я сдернул с него маску, резинка соскользнула с его волос. Я не мог поверить своим глазам. То, что я увидел, заставило меня ослабить хватку, но при этом сильнее придавить его к земле. Внутри все вспыхнуло, как спичка, пропитанная керосином. Голова закружилась. Складывалось впечатление, будто меня чем-то ударили, и я все никак не мог прийти в себя. Передо мной, крепко стиснув зубы, лежал парень, чье имя я старался не произносить даже мысленно, ибо в такие моменты мои тело и разум застывали. «Алексис!» «Да встань же, придурок, мне нечем дышать!» — вскрикнул он. На меня посыпался град ударов. Я слегка приподнялся, и Алексис задышал полной грудью. «Молодой человек!» — вдруг обратилась к нему пожилая женщина. Я даже не заметил, как она подошла. «С вами все хорошо?» Если подумать, со стороны это выглядело нелепо. Алексис борется с воздухом. Он недоуменно посмотрел на бабушку и еле сдержался, чтобы не обругать ее. «Какого черта? Ну, вы лежите и размахиваете руками. Неужели вы не видите, я пытаюсь сбросить с себя этого болвана?» Женщина тяжело вздохнула и закатила глаза. «Молодой человек, вам нужно немного полечиться». С этими словами она развернулась и ушла. Обеспокоенный взор Алексиса переметнулся на меня. Кажется, он хотел что-то сказать и уже открыл было рот, но остановился и тихо, с подозрением в голосе, произнес: «Что ты такое?» Взгляд его передавал не столько удивление, сколько страх. Я понял, что теперь Алексис не убежит, и отпустил его. Пока я вставал, он не сводил с меня глаз. Капюшон опустился на плечи, и мне открылось его лицо. Все те же светлые волосы, зачесанные вправо, но на затылке гораздо короче, нежели на макушке. Густые темные брови, длинные ресницы, большие голубые глаза, прямой нос, бледная кожа и алые губы. Уже сложно было мыслить здраво. Ожили чувства, которые я когда-то испытывал к Алексису, но теперь у них присутствовал горький привкус. Происходящее взбудоражило меня, настолько неожиданно и приятно оказалась встреча с ним. За 4 года он не сильно изменился внешне, только вытянулся, а черты лица остались теми же. В голосе слышалась хрипота, но меня, парня, в котором всколыхнулись былые чувства, это очаровывало. Еще 4 года назад я боялся посмотреть ему в глаза, а теперь он сам смотрел на меня снизу вверх. Все-таки я обогнал его по росту. «Спрашиваю еще раз, что ты такое?» — грозно повторил Алексис. «Что я такое? Неужели он меня не помнит? Ха, ну конечно. Меня зовут Даан». «Алексис, так кто ты такой?» «Я... Это очень сложно объяснить, и ты мне наверняка не поверишь». Алексис лишь приподнял правую бровь и скрестил руки на груди. «Я мертв. Да слушай меня до конца, пожалуйста. 23 января я покончил с собой. Моя душа будет находиться на земле еще 40 дней. За этот срок я должен найти человека, который увидит меня, призрака, и спасти его. Тогда смогу вернуться к жизни. Так вышло, что этот самый человек — ты, и выходит, я должен спасти тебя». Ответом была лишь тишина. Алексис вытаращил на меня глаза. Он стоял неподвижно, пораженный моим рассказом. «Ты гонишь!» «Тогда как объяснить то, что эта женщина не увидела меня?» «Этого недостаточно, чтобы доказать. Я сброшусь с обрыва и не умру. Могу сделать это прямо сейчас». Алексиса передернуло. В его глазах, на удивление, я прочел беспокойство. «Если призрак причинит себе смертельный для человека вред, он не умрет, ибо уже мертв». Я приготовился бежать к обрыву. «Стой!» — прокричал Алексис. Его пальцы вцепились в мою руку. По телу пробежали мурашки, и я обернулся. На его лице отобразились жалость и сомнения. Это меня приятно удивило. Я не мог сопоставить нынешнего Алексиса с ним же из прошлого. Или я его плохо знал? «Я верю тебе. Не нужно этого делать». Ответ поразил меня сильнее, чем выражение его лица. «Верю, но меня не от чего спасать». «Я вижу, ты чем-то обеспокоен. Может, могу помочь?» «Идем со мной». Он провел меня к могиле, у которой недавно стоял на коленях. Я наконец-то смог разглядеть имя, выгравированное на ней. Адриана Йоханссон. 1.01.1979-23.01.2016. Ей было всего 37 лет. «Если вернешь ее, спасешь и меня». Холод, сменяющийся жаром, охватил все мое тело. Алексис смотрел на меня пристально. Я хотел отвернуться, но этот взгляд был угрожающим и манящим одновременно. Уйти от него означало совершить преступление. Я понимал его желание вернуть маму, но разве он не осознает, насколько это нереально? Неужели настолько отчаялся, что просит совершить невозможное у первого встречного? Опустив взгляд, я ответил: «Я не могу этого сделать, прости». Алексис подошел ко мне. Я чувствовал, как он пристально разглядывает меня и выдыхает клубы пара. Он приблизился ко мне еще и, обжигая мое замерзшее ухо горячим дыханием, тихо произнес слова, убившие во мне надежду вернуться к жизни. «Тогда ты обречен».